Все равно уж хуже не будет. Он, шатаясь, спустился по лестнице, но на воздухе ему сделалось дурно, так как он совершенно отвык и от движения, и от свежего воздуха. Вечер был теплый. Спускались сумерки, небо было освещено розовыми отблесками заката. Савари поспешил поддержать Людовика и мягко промолвил: «Мужайтесь, вам желают добра». «Мне не хватает сил, а не мужества», — ответил принц. «У меня закружилась голова. Подумайте только, целых 2 года». Савари молча подсадил своего спутника в карету и последней крупной рысью выехала из крепостного двора. Они ехали молча. Принц был охвачен целым водоворотом самых противоречивых ощущений, а герцог задумчиво глядел в окно. Наконец въехали в шумный Париж. Пришлось долго ехать по людным кварталам, потом кучер свернул на набережную под арку и остановился во дворе массивного здания. Смутные воспоминания отдаленного детства воскресли в уме принца. Да, это было так, он узнавал это место, это здание. Отсюда, именно отсюда бежала вся его несчастная семья, спасаясь от позора и смерти. Это была площадь Дюпти-Карусель. Но Савари не дал ему времени на дальнейшие воспоминания. Он быстро увлек его за собой, прошел несколько коридоров, тоже знакомых принцу, остановился перед одной из дверей и осторожно постучался. «Войдите», — произнес чей-то спокойный, незабываемо знакомый голос, заставивший дрогнуть сердце бывшего поручика полка Доверна. Савари слегка подтолкнул принца и закрыл за ним дверь, не входя в кабинет. Людовик XVII остался наедине с Наполеоном и увидел, что император почти не переменился в эти иссякшие 2 года, а разве только слегка пополнел. Наполеон сидел за большим письменным столом, украшенным императорскими орлами. Высокие лампы заливали ярким светом весь кабинет. Зоркий, глубокий взгляд Наполеона впился в вошедшего. Водворилось молчание, непередаваемое молчание двух величий. Человек, вышедший из революции, продолжатель республики, всемогущий герой, взысканный судьбой, всесильный цезарь настоящего времени, вершитель мировых переворотов, имел перед собой наследника 14 королей Франции, первого дворянина страны, помазанника Божия, того, который родился в Версале под торжественный гром пушечных выстрелов, победных фанфар и оваций, в то время, когда законная монархия казалась в своих устоях незыблемой и вечной. Этот миг дал Наполеону возможность оценить великую силу случая, превратность всего земного, измерить глубину бездонной пропасти и еле досягаемой вершины. «Садитесь», — промолвил он ясным твердым голосом. Принц не спеша опустился в ближайшее кресло. Его жалкие лохмотья служили трагическим контрастом пышной шелковой обивки сиденья, но поза и движения были полны врожденного благородства и изящества. «Господин де Гранлис», — начал Наполеон, — «вы служили под моим начальством, начиная с Иены до Регенсбурга. Вы отличились в битвах под Эйлау и Фридландом. Я охотно способствовал бы вашей дальнейшей карьере. Нужны были очень серьезные причины для того, чтобы я прервал вашу службу. Вы это знаете?» «Да, знаю», — твердо ответил принц, глядя Наполеону прямо в глаза. «Вы вменили мне в преступление мое происхождение, тогда как я весь горел одним желанием послужить своей родине. Были вы искренни? Вполне». Принц с самого начала разговора упорно избегал какого бы то ни было обращения к Наполеону и не титуловал его величеством. Наполеон, конечно, сразу заметил эту особенность, но это не рассердило его.